Геродот об Индии. Геродот из Галикарнаса. 484, около 425 годов до нашей эры. Греческий историк и путешественник. Автор одного из первых сочинений по истории. Сочинение это посвящено войнам между Персией и Грецией, так называемым греко-персидским войнам, 500-449 годы до нашей эры. Рассказывая о противостоянии персов и греков, Геродот описывает земли, которые входили в состав персидской державы. Среди них есть и часть Индии. Далеко-далеко на востоке, на самом краю света, лежит индийская земля. Никто не знает, что находится после нее. Но о самой Индии кое-что известно людям. Говорят, что обитает там множество невиданных существ, что не только звери, но и птицы там о четырех ногах. Еще рассказывают, что и звери, и птицы в Индии велики размером. Крупнее они, чем во всех других землях. Есть там и такие деревья, на которых растет шерсть не хуже овечьей. Из нее люди делают ткани и шьют одежды. По слухам, много разных народов обитает в тех краях. Все они говорят на разных языках и живут тоже по-разному. Кто-то скот пасет, кто-то рыбу ловит и ест ее сырой, кто-то охотится и добытое мясо тоже съедает сырым. Есть среди них и такие, что живут людоедством, поедая своих сородичей, срок жизни которых подходит к концу. Другие же, напротив, не убивают никаких существ и не пашут землю, но питаются одной лишь травою. Но более всего славится индийская земля своим золотом. Говорят, на самом востоке Индии есть огромная песчаная пустыня. В ее-то песках и скрыто золото. А еще обитают в той пустыне огромные муравьи ростом с лисицу. Муравьи эти очень опасны и умеют чрезвычайно быстро бегать. Говорят, что персидский царь на охоте сумел нескольких таких муравьев изловить, и теперь живут они у него в зверинце. Эти-то муравьи, когда роют себе норы в песке, и выкапывают золото. Чтобы добыть выкопанное муравьями золото, индийцы едут в пустыню верхом на верблюдах. Верблюды эти бегают так же быстро, как и кони, но очень выносливы и могут возить большие тяжести. Каждый индиец садится верхом на верблюдицу, а по бокам от нее запрягают еще двух верблюдов. Приезжают они в пустыню в самый зной, когда муравьи скрываются от жары под землею. Прибыв на место, наполняют золотом свои мешки, грузят на спины верблюдец и пускаются в обратный путь. Муравьи же бросаются за ними в погоню, и чтобы сохранить себе жизнь, индийцы на пути по очереди выпрягают верблюдов, привязанных по бокам, и бросают их муравьям на съедение. Только эта хитрость и помогает им спастись от верной гибели. Так добывают они золото, которым так славится индийская земля.